какая-то сила неумолимо вела его к погибели. «Ну, разве это не несчастье?» — продолжала пасторша. «Что до меня, так я титулов не имею, и даже самого жалкого экзамена на звание пастора не держала. Однако понимаю, что я-то уж скорее бы в тюрьму села, чем позволила бы отобрать от меня детей. Он верно не вынес всего этого», — сказала Шарлотта, которая внезапно вспомнила свой визит в кухню Карла Артура. «Тяжелый воздух, шум, сваленный в кучу инструмент, кровати и люди. Не вынес», — сказала пасторша с презрительной гримасой. «Будто люди не привыкают и к худшему. Каких бы глупостей он ни натворил, было похоже на то, что Господь Бог хотел помочь ему. Истинно говорю тебе, если бы он не отдал детей, доживать бы ему дни свои пастором в Корщурке». «А что его жена?» — с живостью спросила Шарлотта. «Она тоже была согласна отослать детей?» «О, разумеется, нет», — сказала пасторша. «Она всей душой желала оставить их у себя. Я повстречала у калитки матушку Пер-Эр. Она совершенно уверена в том, что это дело рук Теи». «Теи? Так ведь ты же запретила, легко сказать запретила». «Да, может, они и не встречаются ни у него дома, ни у нее, однако в таком крошечном захолустье им ведь трудно избежать встречи. Однажды матушка Пер-Эр сидела с Теей в приемной у доктора. Не прошло и 5 минут, как туда явился Карл Артур, и тут она сразу же начала говорить с ним о том, чтобы он отослал детей». Дамы взглянули друг на друга, испуганные и нерешительные. Всесторонне обдуманный ими план трещал по всем швам. Было условлено, что несколько наиболее влиятельных в приходе лиц в это утро должны были созвать совещание на постоялом дворе. Дело касалось важных предложений. В Корщурке, где всегда пеклись о том, чтобы не отставать от века, начали поговаривать, что пора открыть народную школу. Однако и этого было мало. Число жителей прихода настолько увеличилось, что сочли невозможным, чтобы вся паства была на попечении у одного единственного человека. Надумали учредить должность второго пастора, положить ему жалование и дать казенное жилище. А чтобы все это было не слишком обременительно для прихода, имелось в виду, чтобы одно и то же лицо занимало должность второго пастора и место школьного учителя, и полагали, что им будет никто иной, как Карл Артур. Конечно, дело это должно было решить приходское собрание, однако, коль скоро это повлекло бы за собой большие расходы, созвали предварительное совещание, дабы выяснить, пожелают ли люди, от которых зависит многое, оказать вспомоществование. Разумеется, никто и не подозревал, что весь этот план зародился в умной головке Шарлотты. Она сумела ловко воспользоваться тем, что простой народ очень любил Карла Артура, и привела дело в исполнение, сама оставаясь в тени. Каждому было ясно, что, будучи еще столь молодым, он не мог занять место главного пастора в таком большом пасторате, и потому нашли самым подходящим учредить эти две должности, дабы удержать его у себя в приходе. Можно ли удивляться тому, что Шарлотта была совершенно вне себя, услыхав от пасторши эти новости? Ей на этот раз почти удалось выхлопотать ему постоянную должность с хорошим жалованием, и тут Тея должна непременно чинить препятствия. Раз она любит его, то должна была бы понять, что он теперь завоевал расположение людей только из-за того, что все дивились этому чуду. Бедный священник взял на себя заботу опекать целую ораву детей. Она взглянула на высокие часы из муры, что стояли в столовой, и слегка вздохнула. «Сейчас без 3:10, — сказала она, — скоро начнется собрание». Только она одна знала, каких усилий ей стоило устроить это собрание, каким хитростям приходилось прибегать. Не менее трудно было также заставить Шагерстрёма дать обещание быть на этом собрании и поддерживать ее далеко идущие планы.